духовное самоубийство. Никто не должен разрешать языческим тучам материализма, безрассудному атеизму или ложным учениям других человеческих измов рассеивать свет, который сияет из святых страниц Библии. Все мы должны читать и изучать эту книгу, которая является Словом Божиим. Мы должны познакомиться с Моисеем и его несравненным законодательством, мы должны знать Давида и Соломона и их божественную поэзию, Иова и его небесную философию, Исаию, Иеремию, Даниила и их Богом данную проницательность в будущность. Игнорировать записи Священного Писания является политическим самоубийством для народа и духовным самоубийством для всякой личности иудея или язычника. Роджер Бабсон, известный финансист и статистик, рассказывает о разговоре, он имел несколько лет тому назад, с президентом Аргентинской Республики. Президент, сообщают, сказал господину Бабсону: «Меня интересует, почему Южная Америка со всеми ее великими естественными ресурсами и преимуществами так далеко позади Северной Америки, хотя Южная Америка была населена первой?» Затем он продолжал говорить о лесах Южной Америки, который имеет 286 многоразличных видов дерев, которые не находятся ни в каких ботанических книгах, потому что никто еще не классифицировал их. Он говорил о залежах железа, угля, меди, серебра, золота и всех великих реках, сила которых равняется Ниагаре. Почему со всеми этими естественными ресурсами Южная Америка так далеко позади? Он повторил. «Господин президент», — сказал господин Бабсон, — «в чем, вы думаете, находится причина?» Он глубокомысленно ответил: «Я пришел к такому заключению. Южная Америка населялась испанцами, которые приходили в поисках золота, а Северная Америка населялась пилигримами, отцы которых поселялись там в поисках Бога». Господин Бабсон тогда сделал заключительное наблюдение. «Мы, американцы, не должны снимать лестницы, по которой мы поднялись вверх. Мы никогда не должны забыть основание, на котором основано наше постоянное благосостояние». Некто хорошо сказал: «Велика та страна, которая знает Господа, пути которой направляются Его Словом». Учитель библейского радиокласса Bosch из Grand Rapids, Мичиган, сжато выразил это так: «Бог почитает тех, кто почитает Его». Библия задает этот вопрос и дает единственный ответ. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Его. Выслушаем больше из этого замечательного 118-го псалма, содержащего 176 стихов, разделенных на 22 части, по 8 стихов каждой, соответственно, еврейского алфавита. «Это утешение в бедствии моем, это слово Твое оживляет меня. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Основание слова Твоего — истина, и вечен всякий суд правды Твоей. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Ради всех этих причин мы надеемся и молимся, чтобы у людей во всех стран мира не было забрано Богом данное право иметь и читать Библию. Чтение Библии в народных школах было обычаем, действительно образом жизни Америки на протяжении больше чем 300 лет. После всех этих лет некоторые люди начали толковать, что Конституция запрещает свободное упражнение религии. Верховный суд, кажется, оставил без внимания первую поправку Конституции, которая говорит, что Конгресс не должен издавать законы относительно учреждения религии или запрещать свободное упражнение ее. Этот суд запрещает свободное упражнение ее. Некоторые штаты в Америке имеют закон, что каждая тюрьма должна предоставлять Библии для заключенных. Острая заметка в штате Иллинойс гласит: «Радуйтесь, дети! Если вы не можете читать Библию в школе, вы можете читать ее в тюрьме». Опять мы говорим, что это является политическим самоубийством в избрании распутности и преступления запрещения Библии в школах. Для отдельной личности это является духовным убийством игнорировать этой книги из книг Слова Живого Бога. Может быть, некоторые группы или личности, которые противятся чтению Библии в школах, являются хорошими гражданами и хорошими американцами. Но что касается меня, я не желаю быть причислен к ним. Когда я читаю, что женщина в штате Мэриленд начала судебный процесс, чтобы запретить молитву и чтение Библии, я рад, что я не принадлежу к этой кампании. Говорят, что она сказала: «Мы находим Библию, вызывающую тошноту, исторически неверную, наполненной бредом безумных людей. Мы находим Бога садистским, жестоким и представителем ненависти и мести. Мы находим молитву Господню, бормотавшую пресмыкающими червями за скудное существование в травматическом и параноистическом мире. Наше сердце сожалеет о всяком, кто так думает и даже решает написать эти слова. Если эта женщина не покается в ее богохульстве против Бога и Его Слова, она определенно в вечности пробудется в ужасе. О ней нужно больше сожалеть, чем о насмешниках. Почетные и благоразумные граждане Америки, которые стараются лишить законной силы Бога и Его Слова в народных местах, должны принять атеистическую богохульную женщину как им равную. Библия является самой популярной книгой из года в год, несмотря на то, что имеет больше врагов, чем какая другая книга. Здесь книга, которая никогда не была осуждена в содержании существенной ошибки. Здесь книга, которая, как наковальня, износила тысячи молотов, которые били по ней. Здесь книга, которая дает образец законам нашей страны и всем богобоязненным властям. Здесь книга, которая всегда современная. Она не научная, но всегда рядом с научными открытиями, даже далеко наперед пред ними. Здесь книга, которая аккуратно предсказывает будущее. Она предсказала историю Израиля тысячу лет наперед, включая ее рассеивание и настоящее возвращение в страну их отцов. Здесь книга, которая изменяет жизнь всякого человека, кто читает и слушает ее весть. Здесь книга, которая делает людей, иудеев и язычников, мудрыми для спасения. Здесь книга, которая содержит единственный авторитетный источник информации относительно духовных и вечных вопросов. Слушать и верить вдохновенным писаниям этих древних святых, иудейских святых, которых употребил Бог для этих записей, приносит нам прощение грехов наших и даже невоспоминание их святым Богом. Вера приходит к человеку от слышания или чтения этой книги. Слова живого Бога. Нет другого источника вечной жизни для иудея и язычника. Библия не только содержит Слово Божие, она является Словом Божьим. Бог открыл самого себя человеку через ее святые страницы. Бог говорит разными путями через 66 книг Библии. Разными путями Он говорил через древних иудейских отцов, иногда через видения, сны и даже лицом к лицу, постепенно открывая им свои планы. Разрешите передать мне это библейским языком. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Иудейский Мессия, Божий Сын, открытие Писания Ветхого Завета. Его имя Иисус снова и снова встречается и было на языке и на вдохновенных чернилах пророков и священников. Когда исполнилась полнота времени, Он пришел через чрево Девы, как предсказал Исаия, родился в Вифлееме, согласно пророка Михея, жил непорочно, безгрешно, творя чудеса, уча, как никакой человек никогда не учил, умер, как агнец с Божий за грех. Библия говорит нам, что Он Христос, явился для уничтожения греха жертвой Своею. Апостол Иоанн подтверждает, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. К сожалению, наш единственный источник познания этих истин запрещается законом в школах Америки и в других странах. А вам, дорогой слушатель, разрешите мне прочитать из этой книги книг, чтобы вы познали Бога Авраама, Исаака и Иакова, единственного истинного и живого Бога. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Шалом.